Глава 23. Самое благородное из искусств. Подписание договора, выкуп пленных, прибытие третьей волны – все это прошло как-то спокойно и даже, можно сказать, буднично. События развивались по уже накатанной колее, а преимущество старожилов в численности, неизвестность происходящего и наличие гоблинов за стенами действовали на разрозненных новичков угнетающе, так что большинство без особых возражений записывались в альянс. Впрочем, около десятка новичков, узнав о перемирии, все же отказались и пожелали покинуть крепость. Никто не стал им в этом препятствовать. Я во всем этом уже почти не участвовал, с головой погрузившись в практическую некромантию. Под ферму нежити пошла тюрьма, расположенная в подвале крепости. Тела помещались в отдельные камеры, связывались, в рот вкладывался кристалл маны, а нам затем оставалось только ждать. Разлитая в воздухе энергия была ограничена, поэтому не имело смысла пытаться поднять слишком много нежити разом. Большая часть тел хранилась в сумках, извлекаясь по мере надобности, и в каждой новой партии было всего полтора десятка экземпляров. Вполне достаточно, чтобы решить вопрос с опытом для раненых еще до завтрашнего утра. Кстати, в процессе выяснилось, что этой технологии было еще одно применение – восстановление и увеличение кристаллов маны. Помещенные в тела под воздействием проклятия, они постепенно увеличивались в размерах, поглощая разлитую в воздухе энергию. До определенного предела, рано или поздно проклятие активировалось, кристаллы рассыпались в пыль и поглощались в процессе трансформации. Причем угадать момент перехода было трудно, он зависел от многих факторов. Так что из умертвий извлечь эти духовные камни было уже нельзя. Да и тела нежити, вновь осушенные системой, для повторного поднятия были бесполезны. Проклятие их игнорировало, по крайней мере до тех пор, пока они не превратятся в груду костей. «Вот он, красавец», – пробормотал я вслух. Верный признак сумасшествия, если верить интернету. «Умертвие, 89%, уровень 3». Естественно, название вида сменил я сам, уровень соответствия данного термина был куда выше, чем обезличенная нежить. Красавец уже порвал веревки и теперь сидел в центре огромной клетки, со злобой следя за немногочисленными зрителями. «Осторожно, господин, он может кинуться», – предупредил Сахель. «Руки у него длинные, а когти, как у тигра». «Спасибо», – я остановился, немного не доходя до решетки и разглядывая свою будущую жертву. «Тигр». Странноватое сравнение, но вполне возможно, индусу доводилось видеть этих хищников не только в зоопарке, и когти действительно впечатляли. Несмотря на многочисленные светильники по стенам, в подвале было темновато, и от этого умертвие оказалось еще более устрашающим. При жизни это был высокоуровневый хоб-гоблин, на которого я не пожалел крупного кристалла и вдобавок несколько раз опустошил свои запасы маны, сливая в него энергию. И результат был налицо. До этого у нас поднимались только особи первого уровня, трансформация добавила твари внушительные когти, морда слегка вытянулась, а клыки вылезли наружу. У его предшественников все это также присутствовало, но было выражено куда менее явно. «Некромантия, благороднейшая из искусств», припомнил я одну из местных религиозных догм. Занятно, но среди гоблинов подъемом мертвых занимались в основном жрецы великого И, и это была божественная магия, действие которой поддерживал все тот же алтарь. В целом, я составил неплохое представление о системе прокачки местной нежити. Проклятие не было стихийным, а потому действовало по неким шаблонам. Из целого трупа обычно получалось типовое умертвие – когти, клыки и полное отсутствие страха, вот их основное преимущество. По мере развития и роста уровней к этому добавлялась повышенная сила, ловкость и скорость, а на финальных этапах, уровню так к десятому, еще и костяная броня. Собственно, как только эта броня полностью формировалась, умертвие перерождалось в мертвого рыцаря. У него появлялся примитивный разум, и он уже мог использовать найденное оружие и даже примитивную магию. Если труп изначально был испорчен или магический фон вокруг слишком слаб, то рождался костяной воин. Требовало это куда больше времени, и такие особи были довольно уязвимы за счет магического сердца. Достаточно было его повредить, и кости попросту осыпались. Однако эти воины могли со временем переродиться в костяного рыцаря, становились умнее, а их кости превращались в сплошной доспех, прикрывая уязвимые места. Причем, чем старше был рыцарь, тем прочнее становились кости, по легендам, вплоть до уровня стали. Кучи разрозненных костей обычно становились костяными химерами, костяным ужасом или костяным драконом. Результат разнился в зависимости от качества и количества исходного материала, магической энергии и отдаленности от центра города. Сильные одаренные могли стать отдельной категорией нежити – личами, которые сохраняли разум и могли контролировать остальных защитников. Вот только их собственная воля при этом принадлежала проклятию. Лидеры нежити прекрасно сознавали, что действуют во вред своему народу, но ничего не могли с этим поделать. Не могли нарушить последний приказ Бога, как не могли и рассказать, в чем он заключался. «Ты и правда будешь с ним сражаться?» – опасливо спросила Ребекка, взяв за рукав индуса и боязливо глядя на чудовище. Тот факт, что на него пало благословение Бога, похоже, ничуть ее не успокаивал. «Как будто у меня был выбор. Мне нужно было добрать опыт до уровня. А учитывая количество раненых, для подобного злоупотребления служебным положением был нужен повод». «Да, нужно проверить, насколько они опасны», – кивнул я. «Не беспокойся. Если я погибну, тебя все равно отпустят. Сахель, проследишь за этим?» В целом, особых претензий к пленнице у меня не было. Девочка вела себя послушно, досконально выполняя наше соглашение и щедро делясь знаниями. Возможно, она что-то и утаила, но поймать ее на лжи ни разу не получилось. Причем каким-то образом ей удалось втереться в доверие и заслужить симпатию большей части сотрудников нашей лаборатории. Пожалуй, вздумай я причинить ей вред, меня бы уже никто не понял». «Да, господин», – Сахель слегка поклонился, – «но я уверен, вы справитесь». «Конечно», – хмыкнул я, материализуя копье и скидывая с плеча щит. «Говорить, что делать, если я не справлюсь, не стал, но надеялся, что они не будут молча смотреть, как меня пожирает нежить. Впрочем, в подобный исход я и сам не верил». «Желаю удачи, господин». Копируя индуса, поклонилась Ре. Выглядело это довольно забавно, хоть и фальшиво. Активировав невидимость, я вошел в камеру. У мертвия дернулось было, но двери за мной быстро закрылись, и оно замерло, подозрительно оглядываясь. Я наклонил голову, изучая реакцию нежити. Возможно, оно меня и не видело, но определенно что-то чувствовало. Ладно. «Вы желаете бросить вызов у мертвию? Да? Нет?» «Конечно, если план сработает, то зрителям будет сложнее вмешаться, но если я умудрюсь погибнуть от рук низкоуровневой нежити, то значит, туда мне и дорога». «Внимание! Применение навыка «Дуэлянт» невозможно. Противник не обладает разумом». Не хотелось бы признаваться, но, пожалуй, я не слишком этому расстроился. Лезть на умертвие с копьем само по себе достаточно рискованная затея, чтобы усложнять ее еще больше. Впрочем, я вполне сознавал, что делаю. Клетка была достаточно велика, чтобы не стеснять движения, а доспех и плотная одежда не дадут твари добраться до плоти, даже если я ошибусь. Я учел даже тот факт, что передо мной был пусть свежий, но труп, и любая царапина могла обернуться тяжелыми последствиями. Среди ветеранов третьей волны нашелся обладатель способности, которая могла обеззараживать раны. Диего ожидал результата поединка снаружи. Полезный игрок, которому также был обещан один из будущих кадавров. Умертвие медленно подошло к решетке и вновь замерло, словно задумавшись. Может, разума у него и нет, но понять, что кидаться на прутья бесполезно, куцых мозгов хватало. Прикончить его ударом в спину было бы нетрудно, но это лишало происходящее всякого смысла. В конце концов, мне вскоре придется столкнуться с подобными тварями, и лучше узнать, на что они способны в относительно безопасных условиях. «Я здесь», – сообщил я, выходя из невидимости. В отличие от костяшек, у обладающих плотью у мертвей какой-то слух сохранялся, так что тварь немедленно повернулась и, не раздумывая, бросилась в мою сторону. Быстро, но, как и ожидалось, излишне прямолинейно. Поэтому я просто ударил навстречу, легко насадив монстра на копье, а затем замер, упершись в пол и всеми силами не давая ему приблизиться. Получалось с трудом, у мертвия было довольно сильно, а ноги скользили, заставляя меня медленно двигаться назад. Черт. В воздухе мелькали когти, но шансов меня достать у нежити не было уже никаких. Руки короткие, а попытаться перерубить древко ему ума не хватило. Тем не менее, у мертвия лезло вперед, все глубже и глубже насаживаясь на древко. Без боли, страха или колебаний, но слишком уж медленно. «Внимание! Вы получили 12 ОС, 130 из 120. Внимание! Вы получили уровень 7, 10 из 140». Выдернуть копье из тела было бы сложно, так что я просто убрал его в карту, позволив трупу упасть. 12 очков. Увы, хотя у мертвия было поднято из хоб-гоблина, его ранг все равно оставался только F-кой. Весь потенциал ушел в уровни. Возможно, не будь исходный материал иссушен системным оружием, результат был бы лучше. Когда по завершению переговоров встал вопрос, куда лучше потратить свалившийся с неба опыт, я порядком задумался. С одной стороны, мне было что прокачать из навыков – магический дар, владение копьем, стрельба из лука. С другой, полученный опыт перевалил за сотню, так что я мог просто подождать еще денек, а затем вернуться домой, попутно заполучив еще одну способность Е-ранга. Соблазнительный вариант, несмотря на внушительную кучу минусов. Была и еще одна возможность – снять один из барьеров, но при отсутствии свободных параметров это не имело особого смысла. В итоге я все же решил просто повысить уровень, подняв верхний лимит по ОС. Единственным доступным источником опыта, если не считать грядущих поединков, была нежить. Использование служебного положения в личных целях. Так это, кажется, называется. Впрочем, стыдно мне не было. Необходимость эксперимента была согласована, обоснована, ресурсы выделены, и никаких вопросов ко мне возникнуть не могло. Да и для эвакуации госпиталя кристаллов вроде пока хватало. «Итак, куда вложить два полученных за уровень очка параметров?» – пробормотал я. Опять. «Параметры. Сила 6 плюс 1 равно 7 из 10. Ловкость 7 плюс 1 равно 8 из 10. Интеллект 7 плюс 1 равно 8 из 10. Живучесть 6 из 10. Выносливость 6 плюс 4 равно 10 из 10. Восприятие 7 из 10. Удача 2 из 10. Расовый параметр интуиция 9 плюс 1 равно 10 из 10. Дополнительные параметры мудрость 1 плюс 2 плюс 1 равно 4. Свободные очки 2. На первый взгляд стоило повысить ловкость или интеллект до десятки, получив очередную системную способность, но к чему торопиться? Я прикрыл глаза, перебирая варианты и прислушиваясь к интуиции. В итоге первое очко я вложил в мудрость, повысив ее значение до 5. Не столь уж очевидный выбор. Хотя десятка была капом, пятерка также была своего рода барьером. На этот раз процесс был особенно мучителен, но и результат далеко превзошел обычное повышение параметра на единицу. Внимание! Вы получили скрытую особенность чувства маны. Мир изменился. Теперь я буквально кожей чувствовал потоки энергии, закручивающиеся вокруг, словно ветерок. Бррр, ощущение было довольно неприятным, но контролируемым. Стоило только захотеть, и ветер маны исчез, перестав меня раздражать. Возможно, подняв мудрость до десятки, я смогу ее и увидеть? Ладно, что там дальше? Во второй раз я не стал изображать из себя тибетского монаха, решив повысить ловкость. Хотя минувший поединок показал, что мне не хватало силы, но не стоит забывать, что мне противостояло умертвие всего лишь третьего уровня. Соревноваться с мертвяками в физической мощи просто глупо, верно? Активировать холодный разум. Да, нет. Да. Я вложил в зубы деревяшку и, признав рациональность своих суждений, подтвердил начало пытки. Спустя мгновение я выплюнул деревяшку. В ней не было никакой необходимости. Боль не исчезла и не уменьшилась, но воспринималась как нечто, не стоящее внимания. К чему корчиться и кричать, если она все равно не исчезнет? Это ведь так нерационально. Дезактивировать холодный разум? Да, экономия маны. Рационально. Нет, нерационально. Твою же! Навык отключился, заставив содрогнуться от воспоминаний. Испытывать подобное и при этом не видеть необходимости даже пошевелиться. Даже трудно сказать, стоит ли им пользоваться в будущем при повышении уровней. Пожалуй, скорее нет, чем да. Разве что совсем припрет и придется опаться прямо в бою. Ну, проверим результат. Я потянулся и встал, делая первые осторожные движения. Да, сам процесс был крайне неприятен, но результат, как всегда, того стоил. Разница между восьмеркой и девяткой в ловкости была весьма значительна. Связки, сухожилия... Все это гнулось по моему желанию практически в любую сторону. Пожалуй, с такой гибкостью я мог бы выступать в цирке или профессионально заняться гимнастикой. По крайней мере, сесть на шпагат не представляло никакой сложности. К тому же, нужно понимать, что улучшение ловкости не ограничивалось только гибкостью. Организм был сложной системой, и любой из параметров влиял на весьма многие аспекты, усиливаясь и взаимодействуя с другими. Поэтому помимо очевидных улучшений было немало и побочных, вроде реакции, скорости, координации и еще черт знает чего. Просто они были не так заметны. Какие возможности все это предоставит в бою, еще лишь предстояло оценить. Стоящая на входе в госпиталь охрана кивнула, проводив меня уважительным взглядом. Как ни странно, на эту роль лучше всего подошли сторонники Инти, большинство из которых оказались в моем отряде. Отнюдь не случайно. По слухам, я был сильнейшим из последователей инского бога и таким образом воспринимался ими в качестве лидера. «Дорогу! Не видишь носилки? Или хочешь, чтобы он восстал и кого-нибудь тут сожрал?» Я посторонился, пропуская санитаров, несущих очередной труп. Удивительно, что мужик протянул так долго. Впрочем, даже если бы он получил свою порцию опыта и смог покинуть мир гоблинов, шансов выжить у него было немного. Ему потребовалось бы за отведенное системой время пересечь комнату, добравшись до портала, а затем уже в нашем мире как-то связаться с врачами, дождаться помощи и пережить операцию. Под госпиталь переделали один из залов на первом этаже, уложив раненых на подстилки. В основном из соломы, ее в крепости нашлось вдоволь. Не самые лучшие условия, но так все были на виду, что позволяло немногочисленным медикам хоть как-то контролировать ситуацию. Большинство из них обладали весьма поверхностными знаниями, но перебирать не приходилось. «Извини, я сейчас занята», – махнула рукой Лиза. «Поговорим позже». Я кивнул и направился по проходу между ранеными, стараясь игнорировать стоны и исполненные надеждой взгляды. Хотя информация о стрелах жизни считалась секретной, в госпитале о них знали уже практически все. Причем за пределы комнаты эта информация каким-то мистическим образом пока еще не вышла. «Опыта хватит всем», – пообещал я. «Вы получите свою долю позже. Если, конечно, доживут. В первую очередь мы спасали тех, у кого были наибольшие шансы. Не имело смысла тратить столь ценный ресурс на тех, кто вряд ли даже доживет до переноса. Тяжело раненые получат свою порцию опыта лишь в самый последний момент. Часть лежанок были пусты, их хозяева либо благополучно умерли, либо пострадали не так сильно, предпочитая греться на солнышке или же коротать время в углу в компании таких же симулянтов. Оттуда доносилась какая-то ругань и взаимные угрозы. «Тихо там!» – крикнул Ганс, также предпочетший обосноваться при госпитале. «Хотите плетей или сразу на виселицу?» Ругань затихла, но я помрачнел. Моя утренняя шутка оказалась пророческой. Безопасность действовала на некоторых не лучшим образом, и конфликты были не так уж редки. Обычно все ограничивалось словесными ссорами или драками, но сегодня двоих пришлось судить за убийство. Красные ники не позволяли отрицать вину. Тем не менее, одного наскоро набранные присяжные оправдали, назвав произошедшее самообороной. Зато второго пришлось казнить, причем ветерана и не самого слабого. Опыт отошел Маркусу, что позволило ему взять, наконец, четвертый уровень. Имущество отправилось в казну, а само тело – в подвал. Дожидаться своей очереди на перерождение. Впрочем, пока нам хватало и гоблинов, так что вряд ли до такого дойдет. Кристаллов у нас оставалось меньше, чем трупов. Альянс все больше становился похож на какой-то средневековый военный орден или армию, и методы поддержания дисциплины были соответствующие. Еще пятеро попавшихся на краже отделались дисциплинарными взысканиями в виде строгого предупреждения. Первого и последнего, попавшегося второй раз, ждала смерть. Впрочем, у них была возможность отказаться признавать вину и покинуть крепость, однако никто ею не воспользовался. «Спасибо», – пробормотал мужчина лет 40, откидываясь на подушку. «Идеальный пример балласта. Со сломанной ногой его жизни ничего не угрожало, а вот шансы добыть себе опыт собственными силами стремились к нулю, и для Альянса он был практически бесполезен». «Не стоит, Джозеф, это в наших общих интересах», – покачал я головой, забирая уже пустую стрелу. «Теперь слей лишний опыт в карту, как и договаривались. Один ОС можешь оставить себе». Вероятно, можно было забрать и все, система требовала лишь получить опыт, а не сохранить его, но не стоило рисковать из-за чрезмерной жадности. Опыт, помещенный в карту, извлечь обратно уже нельзя, и если бы мы ошиблись, на вторую попытку нам бы просто не хватило ресурсов. «Я уже отдал сумку, разве этого недостаточно?» – неожиданно возмутился мужик. «Где ваша совесть? Я желаю поговорить с вашим боссом!» «Сегодня моя совесть спала». Сумки первого уровня, которые мы забирали, не были критически необходимы для выживания. Карты, снаряжение, флягу – все это можно было пронести между локациями и отдельно, в отличие от сумок третьего уровня, которые были важны для будущего всего Альянса. Так что сбор сумок и их улучшение было планомерной стратегией. В госпитале находилось порядка сотни раненых, которые должны были позволить нам собрать сразу две сумки третьего уровня. «Мне плевать, чего ты хочешь. Это сделка, и ты сам согласился на условия. Разве не так?» «Ну а что, если я передумал?» В голосе мужчины прозвучал вызов. «У нас тоже есть права». «Да, ненадолго же хватило его благодарности. Впрочем, кому вообще нужна такая ненадежная штука? Лояльность можно получить разными путями. Просто некоторым людям нужен пряник, а некоторым кнут. И учитывая греющих уши зрителей, настало время именно для последнего». «Альянсу не нужны слабаки и идиоты», – заметил я. «Ты уже показал, что слаб». «Ты действительно настолько глуп, что хочешь узнать ответ на свой вопрос?» Я молча смотрел на него, равнодушно ожидая, пока он сдастся. За бравадой и наглостью, принесенной из прошлого мира, таился страх. Даже не передо мной. Похоже, он даже не понимал, с кем говорит, а перед властью. «Я просто пошутил. Ты что, парень, фильмов про мафию пересмотрел?» Пациент отвел взгляд и, поджав губы, взял карту. Копию, само собой. «Вас переведут во вторую палату», – кивнул я, убедившись, что все в порядке. На карте появилось 3 из 4 очков, что давались за нежить первого уровня. Вдвое больше, чем этот гоблин стоил при жизни, и вдвое меньше, чем дали бы за человека. «Выздоравливайте». «Выздоравливайте», – проворчал он мне в спину. «Вы просто грабители, пользуетесь нашей беспомощностью, тем, что у нас нет выбора». «В конечном итоге это увеличит наши общие шансы, ваши в том числе». Попытка что-то объяснить лишь сделала хуже, вновь вернув ему потерянную было уверенность. «Слова, слова, слова!» – язвительно улыбнулся мужчина, помахав ладонью. «Я журналист, так что все эти ваши лозунги на меня не действуют». Я посмотрел на этого представителя древнейшей профессии и поймал себя на мысли, что, возможно, зря вмешался в естественный отбор. Но что сделано, то сделано. «Тогда ты должен уметь молчать, когда это нужно, Джозеф. И мой тебе совет, в первую очередь, подними себе интеллект. 5 – это все же слишком мало». «Ты?» – он покраснел от ярости. «Да я еще получу пулитцеровскую премию, вот увидите». Я смерил его долгим взглядом и направился к выходу. Как ни странно, у него были шансы на успех, если, конечно, его не упекут в сумасшедший дом, когда он напишет свою историю о системе, игроках, гоблинах и магии. Пусть попытается, этого кота в мешке уже не утаить. «Праздник к нам приходит», – пробормотал я, крутя в руках заполненную под завязку карту. «Вообще-то карты, насыщенные лишним опытом, должны были пойти в казну Альянса, однако мне тоже полагалась доля. Выбор был довольно ограничен, но изучив список имеющихся у игроков навыков, я остановился на трех. «Владение щитом, следопыт». И, наконец, «рукопашный бой». Первые два я уже выучил, сразу по мере насыщения, поскольку между сеансами было лучше делать паузы. Как и всегда, системная халява была весьма горькой на вкус и отзывалась тошнотой и головными болями. Сложнее всего оказалось раздобыть последний навык. Из гоблинов он не выпадал, а в качестве первичного был, мягко говоря, не слишком-то популярен. В крепости оказался только один альтернативно одаренный, что между оружием и кулаком выбрал последний. И делиться этот Брюс Ли не очень-то хотел. «Веселье приносит и вкус бодрящий». Я вздохнул, но в конечном итоге мы договорились. «Внимание! Вы желаете изучить навык рукопашный бой? 92%? Да? Нет?» Копия была отвратительной, но что поделать? Первая пустышка в его руках и вовсе рассыпалась, когда он не сумел достичь даже 80% точности. Добиться успеха он сумел только со второй попытки под давлением ряда крайне веских аргументов. Карта засветилась, и я привычно начал двигаться, закрепляя получаемую информацию. Сначала шла база, правильные удары, блоки, уклонения, ничего сложного, все это я знал и раньше, но теперь оно впитывалось гораздо лучше, словно повторенное многие тысячи раз. Затем пошли рекомендации, как лучше обезвредить, покалечить или убить врага. Как нетрудно было заметить, навык был заточен практически исключительно против гуманоидов и, по большому счету, не предназначался для борьбы с вооруженным противником. Если противник вооружен, он лишь должен был дать лишний шанс добраться до оружия или сбежать. В общем, в качестве основного его было брать, может, и глупо, но в качестве дополнительного навык был крайне полезен. Не всегда оружие под рукой и не всегда вообще можно убивать. Так что о выборе я не жалел. «Внимание! Вы получили навык «рукопашный бой» 90%. Я замер, чувствуя, как по всему телу катятся капли пота. Голова раскалывалась от боли. По самому краю прошел. Еще немного, и система бы даже не признала навык. Тем не менее, получилось. «Желаете попытаться связаться с сервером? Да? Нет?» Я подтвердил согласие без особой надежды на успех. Как показывал опыт, в мире гоблинов доступ к серверу был крайне ограничен. Просто еще одна попытка, чтобы подтвердить уже сложившуюся теорию. Тем неожиданнее был каскад последующих сообщений. «Внимание! Кетцалькоатль смотрит на вас! Внимание! Владелец данной территории, Кетцалькоатль, дает свое дозволение! Попытка связи с сервером. Успешно! Синхронизация! Внимание! Вы получили системный навык «Последнее прикосновение». Я улыбнулся, не только из-за пока не слишком-то полезного навыка, но и потому, что еще один кусочек, полученный от гоблинов информации, подтвердился. Ну-ка. «Последнее прикосновение. Ранг F. Уровень 1 из 5. Тип «Системный навык». Описание. Вы принадлежите к системе. Прикоснувшись к умирающему врагу, вы можете получить 20% его жизненной силы». В отличие от нас, только вступивших в игру, гоблины провели в ней тысячи лет, а значит, знали немало интересного. И возможность получить опыт, даже лишившись оружия, считалась среди них достаточно ценной. Пусть даже на начальном уровне количество опыта было незначительным, да и держать умирающего врага за ручку вряд ли кто-то будет, это скорее закладка на будущее. Когда-нибудь игроки станут достаточно сильны, чтобы ударом кулака пробивать насквозь стены. И тогда прикосновение станет последним, в самом буквальном смысле этого слова. «Внимание! Желаете синхронизировать ваши навыки? Да? Нет?» «Праздника вкус всегда настоящий», – закончил я навязчивую песенку. Неиссякающий поток халявы уже не порадовал. «Сколько там у меня этих неполноценных навыков? Да я же так сдохну!» Как и ожидалось, ощущение было не из приятных, мягко говоря, но пессимистичные прогнозы не оправдались. В глазах слегка двоилось, поэтому следующую надпись я заметил не сразу. «Да вы издеваетесь?» «Внимание! Кетцалькоатль предлагает вам свое покровительство. Принять? Отказаться?» Вот так просто, без передачи филактерии. К тому же формально у меня уже есть вера, на что он рассчитывает? Спасибо, но нет. Продублировал я отказ, стараясь не выказывать истинных чувств. Похоже, установка маяка не была просто формальностью, дав земному богу немалую власть в рамках ограниченной территории. Еще один повод не задерживаться в крепости – в копилку. Сообщение мигнуло и исчезло. Несколько секунд я равнодушно ожидал понижения репутации, но если бога моя неблагодарность как-то и задела, он никак этого не продемонстрировал. Даже удивительно, я уже как-то свыкся с мыслью о царящей на нашем Олимпе неадекватности. И раз уж решение принято, то, наверное, пора и дальше собирать камни или разбрасывать. На этот раз спускаться по стене было легче, прогресс не стоит на месте, и веревки сменили куда более удобные и безопасные веревочные лестницы. «Ты и правда меня отпускаешь?» Ребекка смотрела на меня с явственно читающимся подозрением. «Без обмана?» Я хмыкнул, отметив, как быстро с нее слетела маска. Уже опять на «ты», а как же поклоны и почтительная «господин?» «Без обмана. У нас было соглашение, помнишь?» – кивнул я. «Или ты чем-то недовольна?» «Нет, Гас». Реба секлась, поняв, что это будет уже слишком фальшиво. «Ладно. Ты же понимаешь, что отправляешь красивую, беззащитную девушку в воинский лагерь. У меня нет ни влиятельной родни, ни личной силы, ни покровителя, ни даже денег. Что меня там ждет?» Напрашивался ответ, какая мне разница. Но в ее словах был смысл, да и намек был более чем прозрачен. Взгляд гоблинши прикипел к висящей на моем плече сумке. «М-да, совсем обнаглела. Держи». Я передал ей конфискованное. Кое-чего, конечно, не хватает, но я положил немного денег. В основном серебро, в нашем мире оно довольно дешево. Думаю, на первое время тебе хватит. И о покровительстве я тоже договорился, не переживай. Рея все же зарылась в сумку, несколько раз с досадой прикусив губу и по итогам ревизии всем своим видом выражая печаль и разочарование. Учитывая ее актерские способности... «Понятно. Похоже, я пропустил что-то интересное». Рев вспыхнула и яростно замотала головой, как будто от скорости поворота шеи зависело, поверю ли я ее лжи. Выглядело настолько нелепо, что даже уже как-то не злило. Наверное, я слишком устал. Впрочем, второе дыхание я собирался приберечь. Мне еще предстоял куда более сложный разговор. «Ладно», – вздохнул я, – «можешь оставить свое сокровище при себе». «Правда?» «Клянусь Ктулху». Ре замерла, глядя на меня, как кролик на удава, и, похоже, выискивая ловушку. «Хорошо, держи». Она бросила мне деревянный шарик. «И что это такое?» – скептически уточнил я, разглядывая подарок. Шарик не казался чем-то особенным. Обычная детская игрушка, покрытая невнятными каракулями и отполированная многочисленными прикосновениями. Ни капли магии я в нем не чувствовал, да и система его игнорировала. «Какая-то детская игрушка?» «Реликвия семьи», – гордо призналась Ре. «И что она делает?» – конкретизировал я вопрос. «Она…» – начала была Ре, а затем осеклась. «Не знаю. Но отец всегда говорил, что этот шарик – самое ценное, что у него есть, за исключением меня. Великое сокровище». «Вот как?» Я задумчиво посмотрел на нее, покрутил шарик в ладони, но отказываться от великого сокровища не стал. Если в нем и было что-то ценное, то это что-то должно было таиться в каракулях. «Пошли, я провожу тебя до сородичей. Тебя уже должны ждать».